Я иду по тернистому жизни пути, а сомненье внушает мне страх. Сколько силы мне нужно еще впереди, чтоб предстать пред Отцом в небесах. Все равно я дойду, все равно я дойду, чтоб предстать пред Отцом в небесах. Все равно я дойду, все равно я дойду, чтоб предстать пред Отцом в небесах. Все равно я дойду к тем просторам родным, с песней славы в усталой груди. Все равно встану я перед Ним, и не будет ночей впереди. Все равно я дойду, все равно я дойду, и не будет ночей впереди. Все равно я дойду, все равно я дойду, и не будет ночей впереди. Все равно я дойду, хоть порой тяжело, путь печали, нужды и потерь. Там иначе тепло, там иначе светло, уж недолго осталось идти. Все равно я дойду, все равно я дойду, уж недолго осталось идти. Все равно я дойду, все равно я дойду, уж недолго осталось идти.